А чего к Жукову, а не к Каневу? Уважаю товарища Жукова, а потом личная антипатия к Каневу. Он Канева спас от гнева Сталина в 41-м, а в будущем заместителем министра обороны сделает, а тот ему черной неблагодарностью отплатит. Мне это не нравится. Ну что ж, серьезный аргумент. А когда победа наша будет? Немцы капитулируют в 23.00 8 мая, но из-за часовых поясов, а может еще по какой причине официально День Победы будет объявлен 9 мая. А вот следующую очень серьезную информацию прошу доложить товарищу Сталину с грифом особой важности. В начале августа 1945 года СССР объявит войну Японии и за месяц разобьет Квантунскую армию. США в это же время сбросит по одной атомной бомбе мощностью 13,21 килотонн в тротиловом эквиваленте на японские центры промышленности города Хиросима и Нагасаки, практически стерев их с лица земли. Американцы последние годы реализуют так называемый Манхэттенский проект, в рамках которого разработали новые оружия большой мощности, действующие на основе цепной реакции деления ядер атомов некоторых радиоактивных элементов. Можно назвать это термоядерной реакцией обогащенных радиоактивных веществ типа уран-235. Основными поражающими факторами этой бомбы будут выделение огромного количества теплоты, мощной ударной волны и радиоактивным заражением местности на многие годы. В одной бомбе такая мощность. Так точно, и можно сделать еще мощнее. Я немедленно свяжусь со ставкой ВГК. Что-то еще хотели бы узнать, Федор Иванович? Да, Александр, о себе. У вас диабет, Федор Иванович, к сожалению, он не лечится медициной. Может быть, натуральное питание и спокойная жизнь без нервов как-то смогут помочь организму самовосстановиться и прожить дольше, но ведь вы не уйдете на покой в деревню. Помог бы искусственный инсулин, работы по которому сейчас ведутся в Институте Торонто, кстати, продолжая исследования русского ученого Соболева, но до его искусственного синтеза еще много лет. То есть, недолго мне осталось. Не хочу скрывать от вас правды, потому что очень уважаю вас и, жаль, что такие люди, как вы, рано уходят из жизни. Годков 5 вы еще точно протянете, а вот дальше, как Бог управит или карта ляжет. Что ж, спасибо, 5 лет у меня точно есть, может и больше, в таких вещах важно правильно мыслить. Один мыслит: я очень болею и умираю, а другой: я выздоравливаю. Ясно же, у кого больше шансов мобилизовать внутренние ресурсы организма и победить болезнь. Когда будете думать о плохом, то посмотрите на ситуацию с другой, хорошей, стороны. Я убыл к себе в бригаду, которая согласно приказу комфронта наступала на Санкт-Пёльтин. Ведя ожесточенные бои с противником, советские войска 15 числа взяли город под свой контроль. Ну что, зайдем в тот банк? В советской форме переговаривались между собой Воронов и Конюхов. Естественно, никуда заходить они не стали, так как было понятно, что незачем светить свои лица и дело. Войска двигались дальше на город Амштеттен. Бои в горной местности были очень упорными, бригада теряла и советских, и немецких бойцов. В Австрии потери бригады снова составили до четверти ее численности убитыми и ранеными. Общие потери танков составили 60 единиц, половину бронетранспортеров и десяток грузовиков. Ремонтники работали, но обещали вернуть в строй не более половины техники. Двое парней сербов попросили меня перевести их в родную югославскую армию, и я не стал этому противиться. У Васича на груди было две медали за отвагу, а у Токача одна, и у обоих по ордену славы АИ и степени, не стыдно было и домой возвращаться. В дальнейшем, практически до самого июня, несмотря на подписание 9 мая акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил в Берлине, ожесточенные бои в Австрии продолжались. Гарнизоны городов отказывались капитулировать. По всей стране сохранялись очаги сопротивления, так как разбитые немецкие войска, группы усташей, боснийцев, сербских и венгерских фашистов пытались прорваться в американскую зону оккупации. Глава 14. Освободители Европы. Я был срочно вызван в штаб фронта. Прибыв туда, мне вручили приказ о передислокации. Александр Павлович, Федор Иванович улетел в Москву к товарищу Сталину. По твоей немецкой бригаде принято решение сделать дивизион самостоятельной единицей полком. Твоя задача за сутки провести передачу, погрузку и отправку танков и личного состава немцев на Берлин. Направляются они к Жукову, как ты и просил. Теперь, самое главное, тебе доверена честь принять участие во взятии Берлина, так что твои 6 штурмовых батальона также перебрасываются самолетами на один и краткое белорусский к маршалу Жукову. Остальная часть бригады остается в Австрии и продолжает выполнять приказ командования по зачистке страны от фашистов всех мастей. Ох, новости и порадовали, и озадачили, конечно, хочется принять участие в битве за Берлин, но привык я уже к этим Гансам Лабанду, Маю, Флое, которых аж 41 года знаю. В общем, боевую задачу понял, так что, Феодосий Константинович, будем выполнять приказ. Комдив Васенин уже получил соответствующий приказ, так что его авиаторы тебя послезавтра перекинут под Зиеловские высоты. Тогда считаю целесообразным перебросить самолетом и 2 немецких штурмбатальона, к тому же их реальный состав не 1600, а не более 1000 человек, а танки с экипажем пусть двигаются эшелонами. В результате этого и немцы окажутся там в эту горячую пору, а не к шапочному разбору. Согласен, сколько ты берешь людей? 1 разведбат, 1 десантный батальон, 4 штурмбатальона, взвод снайперов, взвод саперов, взвод химзащиты, взвод радистов, 70 личного состава медчасти, роту тыловиков с 3-дневным запасом еды и полевыми кухнями, а там нас и на довольствие поставит уже в итого примерно 4600 человек, плюс 1000 немцев. Для танков надо не менее 4 эшелонов с платформами. Зайди в канцелярию к Виталине, дашь ей необходимые сведения, чтобы она внесла их в приказ по фронту. А далее ко мне, я завизирую, и сразу заберешь свой экземпляр. На фронте установилось затишье, позиции вместо отведенных наших частей занимали соседние части. Сутки вся бригада была на ногах, сняли немецкие танки с фронта и перегнали их к станции для погрузки на эшелоны вместе с экипажами и немецкой рембазой. Штурмовики и убывающие тыловые подразделения готовились к отправке по своей программе, то есть собирали требуемые оружие, продукты, обмундирование. Собирались и немецкие ремонтники, которые также уедут в Германию с оборудованием и ЗИПом. Много времени заняло выбивание эшелонов и погрузка на них танков и грузовиков, согласование с летчиками время вылета наших подразделений. Вечером первого дня наши и немецкие солдаты прощались друг с другом, выпили боевые 100 грамм, обменялись адресами. Дружище Лабанд, пишите на адрес ростовского главпочтампа до востребования, либо на почтовый ящик бригады. К следующему вечеру все, кто должен, убыли в Германию. Поездом надо было мотылять пару суток, а самолетами мы добрались за 3 часа на военный аэродром под Кюстрин. Наши боевые группы были готовы к выдвижению, а с утра сразу по прилету я, Литков, Лабанд, Шульц и Майя отправились на КП Жукова. Жуков был на КП с раннего утра в окружении командармов фронта. 13 апреля, после быстрого разгрома немцев под Кюстрином, начался штурм страшных Зиеловских высот. Когда его осматривали в бинокле или смотрели аэрофотосъемку, командование было серьезно озадачено. «Да, товарищи, серьезные перед нами рубежи лежат, но нам предстоит их взять. Товарищ Малинин, доведите до товарищей командармов, с чем они столкнутся. Товарищи, Зиеловские высоты – это, как мы видим, серьезный укрепрайон, представляющих из себя гряду холмов 40-50 метров высотой, изрытых траншеями, оборудованных дотами, блиндажами, капонирами для артиллерии, подземными бункерами для расположения личного состава и боеприпасов. Можно констатировать, что это мощнейшее укрепление из всего ранее нами виденного. Одно слово – район закрывает путь на Берлин». Но ничего, сломаем и эту оборону. Артподготовка с плотностью до 270 стволов на километр. Постоянные бомбардировки первой линии обороны наносили колоссальный урон врагу, но гитлеровцы держали оборону. С 13 апреля по плану наступления советские передовые группы, составленные из штурмовых батальонов или рот, танковые подразделения численностью до роты, проводя разведку боем, атаковали позиции немцев с целью выявления сохранившихся вражеских огневых точек и минных полей. Затем следовал артобстрел на уничтожение выявленных точек, и так продолжалось до 16 апреля. Рано утром в темноте при свете прожекторов и вое сирен в бой вступили основные силы, состоящие из 4 общевойсковых армий, 2 танковых Богданова и Катукова и 2 воздушных армий. Прорвав оборону первого эшелона и продвинувшись вглубь до 10 километров, войска уперлись во вторую линию обороны. Снова начались артобстрелы и бомбардировки позиций, во время которых на голову немцев прилетело до 1 миллиона снарядов и 1500 тонн бомб, но немцы позиции второй линии не сдавали. Пока я шел в штаб, то вспоминал, что я знал о штурме Зейловских высот. Особенно запомнился эпизод из киноэпопеи «Великая Отечественная война», когда танки с включенными прожекторами под вой сирен наступали на немцев. Как оценивали этот прием участники реальных боев? Свет прожекторов сильно рассеивали облака пыли после артобстрелов, да, и наступали танки издалека, чуть ли не за 2 километра от немецких позиций, поэтому результат от этого нововведения был неважный. Вообще, сегодняшний день 17 апреля был необычным днем в том плане, что дела у Жукова шли практически никак, несмотря на большие задействованные силы. Немцы также бросили в бой все свои резервы, заполняя ими окопы вместо погибших и выбывших по ранению, но удерживали позиции. Поскольку советские части имели неоспоримые преимущества в живой силе и технике, они рано или поздно дожали бы немцев, просто, стратегически для Жукова надо было дожать их раньше. Южнее на Берлин наступали войска Конева, перед которыми не было особых препятствий, так что его фронт уже стоял практически у стен Берлина. Сталин дал тому команду приостановить наступление и дожидаться Жукова, чтобы не губить зря людей и, руководствуясь известным только ему мотивом, а навалиться всей мощью двух фронтов Конева с юга, Жукова с востока, чтобы полностью окружить город. А тут еще американцы рвались к Берлину, что тоже подгоняло наше руководство. Берлин должны были взять только советские войска. А вот завтрашний день, то есть 18 апреля, должен был принести неожиданный успех и быстрый перелом в этом сражении. Разведчики из части, которой командовал полковник Багдасарин, фамилию точно не помнил, но сослуживцы отзывались о нем, как о грамотном командире, нашли в северной части этих холмов проселочную дорогу между городками, которая создавала разрыв в немецких укреплениях. Вот в нее то и устремились вначале бойцы полка, а за ними гвардейцы Чуйкова и танки Катукова. И здесь мудро поступили Жуков, который сразу переориентировал Катукова и Чуйкова на смену главного удара, чем удалось избежать многочисленных жертв с нашей стороны. Вот я и решил помочь этому Багдасарину найти этот проход не 18, а 17 апреля. Предстали мы с Лабандом перед взором Жукова. Так, Кольцов, Лабанд, прибыли — это хорошо. Какой состав ваших частей, товарищ маршал? Самолетом прибыло 6 батальонов численностью в 4600 красноармейцев, из которых 4000 штурмовики. Кроме того, через сутки прибудет бронепоезд «Русь», доложил я. Товарищ маршал, самолетом прибыло 1000 штурмовиков вновь образованного отдельного полка «Новая Германия», 6 танковых эшелонов в количестве 80 немецких танков и 30 самоходок с экипажами должны быть завтра к вечеру. Также будет бронепоезд «Новая Германия», доложил Лабанд. В общем, силы такие, что особой роли сыграют, но участие примите. Знаю, что хотел именно ко мне, а не к Коневу, ценю. Знаю о твоем чутье, поэтому и спрашиваю, где бы хотел использовать свою бригаду и полк Лабанда. Товарищ маршал, считаю, что большую пользу мы принесем на северном участке фронта, а еще точнее, то в зоне ответственности полка под командованием полковника Багдасарина. Вот это пожелание, ну что ж, самому интересно, что из этого выйдет. Давай в штаб, там тебе все оформит, ознакомишься под роспись с приказом, поставит вас на довольствие и выдвигайся на позиции. Слушаюсь, товарищ маршал. Поглядим, Кольцов, что ты придумал в этот раз, может быть, и поможешь мне, подумал Георгий Жуков, глядя вслед уходящим офицерам. На совещании я встретил своих старых знакомых и сослуживцев по Сталинграду, Курску, Чернигову, где наши пути разошлись. Я был переброшен на юг, а эти офицеры наступали в Белоруссии. После окончания совещания я переговорил с Малининым, главным связистом фронта Швецовым, и главным особистом Яновым. «Ну, что, Александр, снова вместе, но уже на Берлин, улыбаясь», — сказал мне Анатолий Швецов. «Да, Анатолий, снова вместе на Берлин. Друзья, рад, что вы живы, и орденов добавилось с последней нашей встречи. Это точно, теперь надо до победы дожить». «Да и ты хорошо воюешь, судя по планкам на кителе», — серьезно сказал Анатолий. Потом все вместе неформально переговорили, как говорится, в курилке о перспективах штурма и более дальнем будущем. Лабанд также поучаствовал в разговоре. Встретил идущую по коридору Боярову, которая нам здорово помогла под Черниговым. Также перекинулись за жизнь, договорившись более спокойно пообщаться после победного штурма, когда будет оперативная пауза в боях, вспомнить молодые годы. Зайдя вместе с Лабандом в канцелярию 1ГО Белорусского фронта, чтобы оформить документы на нашу бригаду, меня встретила роковая женщина в форме старшего сержанта. «Ах, какая женщина, мне такую!» Поприветствовал ее, продолжив: «Подскажите, товарищ старший сержант, кто нам оформит приказы и другие документы на полк «Новая Германия» и 33-ю штурмовую бригаду? Я оформляю на вас приказ. Давайте дополним его всеми необходимыми данными, после чего я пойду и завизирую его. Как зовут прекрасную незнакомку?» «Елена зовут прекрасную незнакомку, а как вас зовут?» «Я, и так, знаю из приказа, товарищ гвардии полковник». В общем, ненавязчиво перешучиваясь, она внесла все необходимые, напечатав приказ и дав список отделов, куда нам необходимо податься для постановки частей на довольствие, после утверждения его Жуковым. Выяснив, где стоит часть полковника и оформив все документы в подразделениях фронта, бригада выдвинулась к линии фронта. Пройдя маршем 20 километров, прибыла к позициям нужного мне полка. Собрав своих комбатов и встретившись с Багдасаряном и его офицерами штаба, я провел краткое совещание, товарищи командиры, по оперативной развединформации в зоне ответственности наших частей есть или шоссейная дорога, или хорошая грунтовая, уходящая вглубь холмов, не знаю точно, которая разрывает оборону противника и защищена намного слабее, чем рубежи. Поэтому именно наши разведчики или передовые части должны ее найти и организовать прорыв. Это точная информация. Бойцов у меня маловато, товарищ Кольцов, для прорыва. Вам, товарищ Багдасарин, помогут 5000 штурмовиков, составленных из наших солдат и немецких антифашистов. Главное это зацепиться, а там нас поддержат танки Катукова и пехота Чуйкова. Зиеловские высоты мы не будем пробивать лбом, мы обойдем их с флангов и ударим в тыл немцам. Прошу эту информацию довести до личного состава, пусть ищут проход. На передовую ушли почти 600 человек во главе с Евгением Киричевым искать дороги между холмами. Все так и получилось, как в реальной истории, только на один день раньше. Передовые части полка Багдасарина нашли разбитую асфальтовую дорогу от города Вербига на Зелов. Сообщив об этом на полковой КП, нами и командиром полка была совершена оперативная переброска солдат с других участков, и по ней хлынуло 6000 бойцов бригады немецкого полка и стрелкового полка Багдасарина. Парни с боем прорывались между немецкими укреплениями, подавляя пулеметные гнезда, огнеметные точки и артиллерийские позиции. Сконцентрированные в одном месте 6000 солдат отжимали немцев от дороги, расширяя захваченный плацдарм, закрепляясь в немецких же укреплениях на склонах холмов. Радисты Орлова и Багдасарина отбивали радиограммы для штаба фронта о прорыве и необходимости подкреплений для удержания захваченного плацдарма. Есть прорыв. Как там, у Шекспира Мавр сделал свое дело. Ну, Кольцов, ну, молодец, как будто знал, куда проситься, стоя над картой, размышлял Жуков, и резко отдал приказ дежурному офицеру: дай связь с Катуковым и Чуйковым. Есть связь, товарищ Жуков, на проводе Катуков. Спасибо. Михаил Ефимович, бросай свои части в прорыв по следующим координатам и сразу поворачивай их на юг, разбей ты эту линию обороны. Такой же разговор состоялся и с Чуйковым. В этот узкий прорыв севернее основной линии укреплений удалось протолкнуть главные силы танковой армии, которые тут же повернули на юг в тылы противника. За танкистами в прорыв вступили стрелки Чуйкова, очищая второй рубеж обороны от фрицев по всему фронту. А бригада двинулись за танковым полком армии Катукова к третьей линии обороны на реке Шпрее. Жуков сидел с надштабом Алининым, членом военсовета, и рядом офицеров штаба, анализируя сложившуюся обстановку и планируя дальнейшие действия. «Что думаешь, Михаил Сергеевич?» — обратился он к Малинину. «Как немец поведет себя? Что я скажу по сложившейся обстановке?» «Охват Катуковым тылов означает, что редут восточнее Берлина скоро станет ловушкой для немцев и, если они не дураки, то станут отводить свои войска. Вдобавок, по поступающим данным, фронт к северу от прорыва в сторону города Вербиг просто рухнул, немцы срочно отводят войска к Берлину. Значит, немцы оставят и высоты. Тут ты прав, думаю, что немцы сегодня-завтра станут отводить войска к Берлину. Вот тут наша задача и будет состоять в том, чтобы не допустить их отход в Берлин, а дать свободный коридор на юг к группировке из частей 4 и краткой танковой и 9 и краткой пехотной армии вермахта, а в поле мы их раскатаем. Нашу задачу я формулирую прямо: чем больше противник будет бросать своих войск навстречу нашим войскам здесь, тем легче и быстрее мы затем возьмем Берлин, так как войска противника легче разбить в открытом поле, чем в укрепленном городе. Данный сценарий фактически и был реализован. Те войска, которые находились едва ли не ближе всех к Берлину, полегли именно на Зейловских холмах, так что сражение за высоты можно смело назвать важным и недооцененным впоследствии успехом РК. Микулов с бойцами короткими перебежками от воронки к воронке добирался к немецкой траншее. В одном месте у бруствера лежала немецкая каска, и Гена от души ткнул ее ногой со словами: «Пораскидали тут касок, не пройти». Вдруг вместе с каской поднялся, обросший хорошей недельной щетиной, немец лет 50. Винтовку сразу бросил и, подняв руки, сказал: «Гитлер, капут, штурмовики обратились к нашим немцам, Вольфган, отправь ты его к нам в тыл, пусть там сдается, некогда нам с ними возиться». Вольфган перевел на немецкий: «Беги к нам в тыл с поднятыми руками». Немец повернулся, поднял руки и побежал, и было видно, что он бежит и ждет, когда ему в спину выстрелит. Но никто не стрелял. Тут поднялось человек 200 немцев и также, подняв руки, направились к нашему Вольфгангу. Сдающиеся немцы также переговорили с нашими немцами и потопали на восток с поднятыми руками, а штурмовики продолжили дальше зачищать окопы и блиндажи от сопротивляющегося врага. Бойцы Лосева нашли кассу этой дивизии с 300 тысячами рейхсмарок, которую сдали мне. Вечером я раздал эти деньги бойцам нашей бригады и немецкого полка всем поровну, получилось примерно по 6 тысяч на человека. Рейхсмарки еще долго будут в обиходе, поэтому, чем пропадать, пусть ребята чего-то купят из контрабандного товара в том же Берлине. Главная полоса обороны была прорвана, и русские устремились в тыл второй линии обороны. На следующий день сопротивление противника резко ослабело. Позиции на Зейловских высотах были брошены. Согласно доводимых до командиров частей сводок из штаба фронта, 56 и краткий танковый корпус вермахта отступал в Берлин, а все, кто оборонялся южнее города Зелов, были оттеснены на юго-запад в леса. Парни, то есть товарищи командиры, вот такая диспозиция на сегодняшний момент. А это означает то, что они не смогут принять участие в обороне немецкой столицы. Таким образом, битва на Зейловских высотах увенчалась тем, что потенциальные защитники Берлина будут разгромлены в чистом поле в окружении. А это, в свою очередь, означает, что нам в Берлине будет легче. Доводил я до своих товарищей последние новости, полученные из штаба Жукова. К сожалению, в будущем, говоря о потерях на Зейловских высотах, некоторые историки озвучивают цифры, включающие в потери Красной Армии все жертвы берлинской операции от берега Балтики до Тюрингии, а создалось ощущение, что всех раненых объявляли погибшими. Реально же с 11 апреля по 1 мая 1945 года 8-я гвардейская армия и 1-я гвардейская танковая армия лишилась около 6 тысяч человек погибшими или пропавшими без вести и до 25 тысяч солдат и офицеров ранеными. Эти жертвы нельзя назвать незначительными, но это уже и не мифические 300-500 тысяч погибших на Зейловских высотах. Но, все равно, каково было 3-4 сотням врачей полевых госпиталей обработать в течение нескольких дней такое количество поступающих раненых, многие из которых были с тяжелейшими увечьями. За отступающими немцами по пятам шли советские дивизии, и к 22 апреля 8-я гвардейская армия ворвалась на окраины Берлина. Снова я был на КП у Жукова, разговаривая с ним приватно. «Александр, о чем ты говорил Толбухину? Я знаю, может быть, что-то еще скажешь о Берлине? Что еще можно сказать о Берлине? Расстрела парламентеров, как было в Будапеште, здесь не будет, все пройдет цивилизованно. Гитлер 2 числа обвенчается с Евой Браун, после чего должен застрелиться, Геббельс с семьей тоже, Гиммлер сбежит, но попадет в британский лагерь для военнопленных, где, в итоге, отравится цианидом, Борман, якобы, будет убит на одном из мостов Берлина вместе с личным врачом Гитлера, Мюллер всплывет в США. Это будет официальная версия судьбы лидеров Германии. Но думаю, что кто-то из лидеров, все же, сбегут из Берлина и осядут где-нибудь в Южной Америке или США. Партийную кассу НСДА, насколько мне известно, в будущем официально не найдут. Хотел бы сказать лично о вас, хотя и неприятные вещи, но считаю, что вам об этом знать необходимо. Давай говори, я ж не девка, чтобы для меня выбирать выражения. В этом году, Георгий Константинович, ты будешь на коне, а вот в следующем твои завистники постараются тебя свалить, и у них это получится. Слишком уж ты мощной фигурой будешь после этой войны. Да, Иосиф Виссарионович не любит конкурентов. В обвинении тебе будет указано, что ты приписывал себе заслуги иных полководцев. На процессе многие из боевых командиров тебя поддержат, а многие о тебе плохо отзовутся. Будет предан тебе до конца один из твоих адъютантов, не забудь вытащить его из крестов, когда снова станешь у власти. Заведут на тебя, как на главного фигуранта, и еще нескольких боевых генералов так называемые трофейные дела за вывезенные из Германии эшелоны трофейного имущества, не сданного на государственные склады. Поэтому мой тебе совет, всякое барахло, вывозимое из Германии, сразу сдавай, не оставляй себе лишнее, себе бери немного, но самое ценное. Это ты мне, боевому маршалу, про барахло говоришь. Я это говорю, чтобы боевой маршал, один из главных героев этой войны, не стоял с бледным видом перед судом и не оправдывался, думая, расстреляют его или в лагеря сошлют. Причем, я думаю, что ты о многом даже понятия не имел, а, пользуясь твоим именем, армейские дотоловые интенданты и разворовывали имущество. Хорошо, Александр, не держи зла, неприятное слово ты сказал, но спасибо за предупреждение. А дорогу ты здорово нашел, помогла нам твоя находка, не зря я тебя в вольные стрелки определил. Дорогу бойцы полковника нашли, а вот идея моя была, что именно надо искать и куда точечно бить. Ну что, гвардии полковник, на Берлин, товарищ главный маршал Советского Союза. Глава 15. Ура, победа! Берлинская операция готовилась очень серьезно. Об истинных целях и направлениях ударов знали лишь начальники фронтов армии и их начальники штабов. Была проведена огромная работа инженерно-саперных войск по наведению десятков понтонных переправ для движения танков и пехоты, восстановлен ряд разрушенных мостов, расширена колея железнодорожных путей вплоть до реки Одер под типоразмер советских поездов, чтобы на границе с Польшей не перегружать советские эшелоны на эшелоны с евроразмером колеи. Были разработаны мероприятия по дезинформации противника о направлении главного удара. Активно и показательно велась перегруппировка войск на ложных направлениях и скрытно готовились к наступлению войска на направлении главного удара. Немцам периодически подбрасывались ложные карты или документы с планами обороны на тех или иных участках. Передавались радиограммы, специально не зашифрованные между радистами частей. Разведывательная авиация 6 раз производила аэрофотосъемку Берлина, всех подступов к нему и оборонительных полос. Всего было получено около 15 тысяч аэрофотоснимков. По результатам съемок, трофейным документам и опросам пленных составлялись подробные схемы, планы, карты, которыми снабжались все командно-штабные инстанции. Военно-топографическая служба 1ГО Белорусского фронта изготовила точный макет города с пригородами, который был использован при изучении вопросов, связанных с организацией наступления, общего штурма Берлина и боев в центре города. Я впервые столкнулся с таким серьезным подходом в подготовке операции и задействованным силам. Информацию о такой подготовке до меня, естественно, на этапе подготовки никто не доводил, просто я когда-то читал о ней и самом штурме Берлина. Немцы также не сидели сложа руки. От Одера до Берлина была построена глубоко эшелонированная оборона, а сам город был превращен в мощную оборонительную цитадель. Дивизии первой линии пополнялись личным составом и техникой, в оперативной глубине создавались сильные резервы. В Берлине и близ него формировалось огромное количество батальонов народного ополчения «Фольксштурма». С нашей стороны в операции было задействовано войско численностью в 1,9 миллионов человек и польские войска в 156 тысяч человек, что в 2 раза превышали немецкие по количеству пехоты. Также в 2 раза было больше самолетов и в 4 танков и артиллерии. Советское преимущество было подавляющим, тем не менее, немцы есть немцы и сопротивлялись они достойно. Прибыли эшелоны с танковым батальоном и бронепоезда. С прибытием танков и бронепоездов немного изменилась наша тактика. На совещании наших штабов была разработана совместная с пехотными частями Багдасарина операция прорыва третьей линии обороны на участке нашей ответственности. Переодевшись в немецкую форму, наши немцы еще раз провернули трюк «Отступающие немцы». Имитируя боевое отступление под давлением немецких танков с красными флагами на башнях, стреляющих по пути движения бронепоезда с высунувшимися и махающими белыми флагами офицерами в форме СС, были пропущены через линию обороны и прибыли на станцию Фридерсдорф. По прибытию, Дернер сходу высадил немецкий десант, и станция была захвачена, после чего оба бронепоезда отправились назад к линии фронта с десантом из двух советских батальонов. Подойдя на удобную позицию, гаубицы бронепоездов начали обстреливать батареи и позиции противника с тыла, а высаженный десант батальонов Микулова и Лаврикова вступил в бой с обороняющимися фашистами. Кольцо, лед на связи, ведем бои за позицию вдоль железки, просим поддержки. Вас понял, лед, танки с десантом пошли. Я связался с Лабандом, танки которого стояли в боевой готовности, ожидая сигнала. Отто, давай вперед, подвези нашу пехоту и прорывайся дальше. Не стреляя из пушек, там наши парни уже в окопах дерутся. Понял тебя, Алекс. Поехали. Следом за танками, с сидящим на броне десантом, побежали пехотные цепи Багдасарина. Через несколько часов на данном участке третья линия обороны немцев была прорвана. Не теряя темпа, в бронепоезда загружались уже батальоны Киричева и Гавриленко и двигались на помощь немцам во Фридерсдорф. Пригород Берлина был захвачен нами и удерживался, пока не подошли подкрепления. А вот дальше, подойдя к следующему рубежу обороны, бронепоезда были встречены пушечным огнем. Очевидно, что немцы успели передать по рации об обманках. Десант был высажен с поездов и занял позиции напротив. Бронепоезда вступили в артиллерийские дуэли с батареями противника, маневрируя вдоль путей. На них и на десантников немцы обрушили град пушечных снарядов. Подошедшая почти сотня танков уравняла положение, но прорвать оборону сходу не смогла. Начались позиционные бои. Днем в атаке шла армейская пехота, а в ночь на немецкие позиции бросали наши батальоны. Благодаря такому использованию нашей части, удавалось сохранить многих солдат. А ночью, занимая какой-либо плацдарм, вызывали по рации пехотную поддержку и снова шли вперед, преодолевая сопротивление гитлеровцев в окопах, вскрывая доты, захватывая батареи, проделывая проходы в минных полях. Солдаты гибли от пуль, огня огнеметов, подрывались на минах, резались саперными лопатками и ножами в рукопашных схватках, но выполняли поставленную перед ними задачу только вперед. За нами шли наши медсестры, вытаскивая раненых на себе и транспортируя их в наш походный госпиталь для оказания медпомощи. Наша бригада в числе других частей и соединений, преодолевая упорную оборону немецких войск и отражая яростные контратаки, к исходу 19 апреля прорвали третью оборонительную полосу и получили возможность развивать наступление на Берлин. «Парни, чего везем?» — кричали находящиеся на отдыхе в тылу бригады наши ребята армейским артиллеристам, проезжающих мимо на тягачах, тянущих дальнобойную артиллерию ближе к передовой. Подарки Гитлеру на день рождения. А 20 апреля ознаменовалось артиллерийским ударом по Берлину, нанесенным дальнобойной артиллерией 3 и краткой ударной армии. Это был своеобразный подарок Гитлеру ко дню рождения. Литков, Микулов, Киричев, собственно, все бойцы и командиры возвращались с ночных боев уставшие и опустошенные. Парни ели приготовленную поварами еду и валились отсыпаться. Рядом с нами были и немцы Новой Германии. Многие выбывали ранеными, реже убитыми. Сидя у костра в минуты затишья, вспоминая товарищей, которые не вернулись назад после боя, мне вспомнилась песня «Если друг не вернулся из боя». Она была так к месту, там все просто и правильно сказано, но пусть ее Владимир Высоцкий сам напишет в свое время. Через 5 дней замкнулось кольцо вокруг Берлина. В штабе у Жукова нам довели переработанную его штабом информацию о том, что нам может противостоять армейский гарнизон Берлина, насчитывающий более 200 тысяч человек, не считая ополчения, 3 тысячи орудий и 250 танков. Ну, что, парни, вспомним Будапешт, здесь подземные коллекторы покруче будут. Немцы грамотно включили канализацию и тонили метро в систему обороны города, так что будьте готовы сразу столкнуться с крупными немецкими подразделениями, перебрасываемыми под землей. В общем, действуем по отработанной тактике, сказал я на последнем перед общим наступлением на столицу Германии собрании командиров бригады. В штурме столицы Рейха, начавшегося 26 апреля, принимали участие 9 армий, 1 го белорусского и 1 го украинского фронтов. Учитывая опыт взятия крупных городов, для боев в городе создавались штурмовые отряды в составе стрелковых батальонов или рот, усиленных танками, артиллерией и саперами. Действия штурмовых отрядов, как правило, предварялись короткой, но мощной артиллерийской подготовкой. Мы действовали аналогично, но с некоторыми изменениями. Запустив несколько танков вперед, надеясь на их прорыв, подкрепленный пехотой, мы их тут же и потеряли, подтвердив ошибочность такой стратегии. Оборона города была тщательно продумана и хорошо подготовлена, основана на большом количестве опорных пунктов и узлов сопротивления с пушками и пулеметами и по мере нашего продвижения к центру города, становясь более плотной. Особую прочность ей придавали массивные каменные постройки с большой толщиной стен. Окна и двери многих зданий заделывались и превращались в амбразуры для ведения огня. На улицах мы столкнулись с мощными баррикадами толщиной до 4 метров, хрен ее переедешь или развалишь снарядом. Приходилось долбить бронебойными снарядами, разметывая штабеля камней, шпал или кирпича и сваренные металлические каркасы. Очень неприятными были немецкие подарки, прилетающие по бронетехнике из-за углов или из квартир зданий. Обороняющиеся имели большое количество фаустпатронов, которые в обстановке уличных боев оказались грозным противотанковым оружием. Поэтому вперед стали запускать мобильные группы штурмовиков, усиленные минерами Столом, огнеметчиками и снайперами, которым штурмовики расчищали путь для занятия удобных позиций для уничтожения вражеских пулеметчиков и автоматчиков, выявленных штурмовиками при разведке боем. Снайпера, впереди пулеметная точка, работайте, отдал приказ Литков, находящийся в передовой группе штурмовиков. По квартирам окружающих домов побежали снайпера и группы прикрытия из штурмовиков, занимать удобные позиции, откуда были бы видны засевшие фрицы. Андрей Хигай спокойными движениями установил на самодельные сошки снайперскую винтовку, прильнув глазом к окуляру, выискивая квартиру, где засели гитлеровцы. Рядом в соседней квартире расположился его постоянный напарник Леня Ким. Поймав в прицел пулеметчика, он мягко надавил на спусковой крючок, и немец откинулся назад, а Андрей продолжал отправлять пули во врага, быстро переводя дуло винтовки на 3 остальных немецких солдат. Из квартиры 2-го этажа выпал в начале фаустпатрон, упав на землю, а на подоконник вывалился, и застыл еще один немец. «Ленька фашиста сделал, отлично!» Краем сознания отметил Андрей, прокричав штурмовикам: «Парни, мы отработали, впереди чисто». В окно он видел, как по тротуарам вдоль стен разбитых зданий побежали его товарищи из штурмовых подразделений огнеметчики. Один из них повернулся и показал в сторону здания, где сидели снайперы, сжатый кулак с поднятым вверх пальцем, мол, молодцы. Затем поехал танк, а снайперы сворачивали свою аппаратуру и снова шли вперед. После работы снайперов на контролируемую нами территорию подтягивались танки и артиллерия, которые долбили из пушек по зданиям и баррикадам немцев. После чего откатывались пополнять боезапас, а в дело вступали новые группы танков и штурмовиков. Медленно, дом за домом, переулок за переулком мы продвигались вперед. Бронепоезда нам подорвали в боях на дальних станциях Берлина, где они так и лежали грудой боевого металлолома. То есть, если их поднять и поставить на рельсы, то половина состава точно могла бы воевать и дальше. Но поднимать было нечем и некому. Выжившие ребята из экипажей поездов присоединялись к нашей части. Я тоже не отсиживался в оборудованном КП, а частенько выходил с группой на передовую. По привычке мы оставались с немцами вместе, не разделяясь на полк и бригаду. Лабанты и остальные офицеры, как привыкли считать меня главным, так ничего и не меняли. Кормились мы из одних и тех же полевых кухонь, лечили раненых в одном госпитале, оказывая им своевременную после ранения помощь. При отсутствии в нашем батальонном госпитале большого потока раненых, врачи могли уделять больше внимания каждому, сохраняя, насколько это было возможным, им конечности и внутренние органы. А дальше, как было уже отработано годами войны, отвозили раненых или солдат, ставшими калеками во фронтовые госпитали для продолжения лечения. Старшим под Берлином был Боголюбов, Тяпов остался командовать нашим госпиталем под Веной, там тоже шли упорные бои и были раненые. Из диагностов нетрадиционной медицины под Веной осталась Аня Суренова. Боголюбов и почти весь женский персонал врачей с отделениями фельдшеров, медсестер и санитарок, не покладая рук, оперировали раненых, ассистировали основным хирургам, делали солдатам перевязки, как могли, облегчая обезболивающими, снотворным или сделанными ранее настоями трав, послеоперационные страдания изувеченных людских тел. В ходе боев добыли мы себе и десяток грузовиков, легковушек, пару ПТРов, штук 5 мотоциклов, так что было на чем возить имущество бригады. Немецкий полк же привез с собой всю свою технику и оборудование ремонтных мастерских из-под Вены, то есть полностью перебазировался в Германию. Заехав в штаб фронта, я неожиданно встретил там Ольгу Кирову. «Оля, вы неотразимы на фоне развалин. И снова вы на передовой. А как же? Мы тут целой бригадой специалистов прибыли. Надо обязательно провести радиорепортаж о взятии Рейхстага, о капитуляции немецко-фашистских войск. Так что мы не дремлем, а серьезно готовимся к этому событию. А затем, все как обычно в освобожденных городах будем обустраивать здесь советский радиоцентр, решать кучу организационных вопросов. Скажу вам по секрету, что капитуляция произойдет поздно ночью 8 и поэтому о ней объявят лишь 9 мая. Будьте готовы. Шутишь, откуда у тебя эта информация? Это инсайдерская информация, полученная из секретных источников, но вам я ее предоставляю для корректировки своих планов. Нет, ты серьезно сказал, Ольга, этими вещами не шутит. Будь готова вечером 8 мая к эфиру о капитуляции из бункера под имперской рейхсканцелярией, а Рейхстаг падет 2 мая. Берлинская операция – это самое крупное сражение в истории. Ваш диктор, Левитан, может сразу сказать слушателям, что с обеих сторон в сражении за Берлин принимало участие около 3-5 миллионов человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7750 танков и 11 тысяч самолетов. Так что пользуйтесь этими данными в своих репортажах. Александр, в Берлине прибыли и военкоры из «Известий», «Правды», «Серпа» и «Молота», так что имейте это в виду, смеясь, сообщила подошедшая Валерия. «Раз вы у меня интервью для всесоюзного радио не берете, Валерия, придется мне обратиться во всесоюзную газету. Прибыв в бригаду, я предоставил штаб фронта подготовленную нашими штабными сводку о действиях бригады и потерях, получил текущие указания. Мы вели бои, продвигаясь в направлении площади Александерплац, в будущем главной площади Восточного Берлина. Нашла нас и бригада корреспондентов газеты «Известия». Товарищ Кольцов, наконец-то мы нашли нашу подшефную бригаду. Как вы тут без нас? Эх, Марина, воюем помаленьку, а что нашли, это хорошо. А отчего так грустно-то, Александр Павлович? Грустно от того, что многих из тех, о ком вы писали раньше, не дожили до этого момента, их либо уже нет с нами, потому что погибли, либо ранены и комиссованы. Пообщайся со знакомыми тебе офицерами командования бригады, может, и из рядового состава встретишь знакомцев. А мне что-то не хочется давать интервью. Ребят, подойдите сюда, дайте нашему военкору интервью-то. Парни и девушки бригады и немецкого полка с радостью общались с корреспондентами. В итоге, корреспонденты взяли у бойцов и командиров интервью и сделали много фотографий, и на передовую мы их провели, и в танках покатали, после чего все пообедали солдатской едой из полевых кухонь, и все 6 корреспондентов убыли в другие части. «Я вам пришлю новые напечатанные статьи о вашей бригаде на прощание», — сказала Марина. «Будем ждать. Настал месяц май. Мы продвигались по улицам города, в тоннелях метро и водосточных коллекторах, убивая врагов и оставляя там убитыми наших боевых товарищей. Вот уже освобождена Александерплац, а вот знаменитая берлинская липовая аллея Унтерден-Линден, а потом все мы расписывались на здании Рейхстага и фотографировались у Бранденбургских ворот. Я смотрел на эти разрушенные здания, искореженные улицы и вспоминал, когда в прошлой жизни был в этом ухоженном городе, столице самой развитой державы Европы с одним из самых высоких уровней жизни населения. Вот тебе и побежденная страна. Город очищался от фашистов, в жестких столкновениях уничтожались и взрослые солдаты, и молодые парни с панцершреками, фаустпатронами или автоматами, и пожилые берлинцы с оружием в руках. Но многие сдавались в плен, и сопротивление оказывалось лишь в нескольких даже не районах, а кварталах города. Утром 2 мая комендант Берлина, видя бесполезность сопротивления, подписал приказ о сдаче гарнизона столицы в советский плен. К 15:00 того же дня немецкое сопротивление в городе прекратилось. Когда об этом стало известно бойцам, то в городе раздалась оглушительная стрельба вверх из личного оружия. Ура! Победа! Я стоял возле площади Александерплац, когда заметил знакомый силуэт. Лена, здравствуйте, как вы тут оказалась? Здравствуйте, Александр, да мы переезжаем в местную ратушу, вот я вышла пройтись по городу, пока у меня перерыв, вот и гуляю. Тогда давайте зайдем в кафедральный собор, он очень красивый внутри с отделкой из розового мрамора, да и снаружи вроде бы особо не пострадал. Давайте. Мы осматривали собор, поднялись по лестнице на второй этаж, а потом я пообщался с пожилым пастором, который рассказал историю собора, а я переводил ее Лене. Лен, давайте на «ты». Хорошо. Пойдем к Рейхстагу сходим, если интересно, то я расскажу немного о Берлине, что знаю, поработаю для тебя гидом. Пока занято, перерыв заканчивается, а вечером после работы можно будет. Вечером я подошел к ратуше, где встретил девушку. Ну что, идем к Рейхстагу и поставим там свои подписи. Ой, конечно, надо же там расписаться. Так мы и гуляли, я достал принесенные с собой а-ля бутерброды, которые мы с удовольствием слопали у бранденбургских ворот в парке Тиргартен, потом оставили мелом свои подписи на стене Рейхстага, потом посмотрели на Александерплац концерт ансамбля «Один го Белорусского фронта», в котором выступал Буба Касторский, то есть молодой Борис Сичкин. А совсем вечером при свете звезд мы целовались. Ты замужем? Нет, хотя была влюблена, но все прошло. Что желает господин русский офицер? Что может желать русский офицер в гостинице, фрау? Конечно, снять комнату. Вот ключи, белье чистое, вода есть, а свет лишь от керосиновой лампы. Ничего, мы прекрасно выспимся и при керосиновой лампе. На следующий день моя голова была занята творчеством, поэтому пришлось переложить текущие обязанности на Недогорова. Встретившись с Леной вечером и проходя по набережной реки Шпрее, со словами «Лена, это о тебе» я зачитал ей результат посетившей меня творческой музы и последовавших за этим мыслительных трудов. А я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я с улыбкой отвечаю. Слово «песни СК в достоянии республики». На свете девочка жила, невинна, как бутон цвела. Она жила его ждала. И он пришел, и победил ее собой заворожил. Остановившись, просто смог сорвать ее любви цветок. Но жаль, что поздно поняла, что не тому себя открыла. Любовь и сердце подарила, разбитой юности мечты. Во что так верила она одна игра, все во игра. Взрослела быстро и сама, решение смело приняла, пусть душу холод охватил, мороз все слезы осушил, девчонка гордой была, и, губы сжав, себе сказала, пусть будет так, пусть потеряла, себе сама я докажу, что все смогу, совсем я справлюсь, что грусть уйдет, а я останусь желанной женщиной, опять от жизни радость получать, ее красивый стройный стан мужчина взгляд не оторвет, а голос соловей поет, улыбка сердца замирает, весной так солнце луч ласкает, вот так цветочек наш живет, а сердце снова ждет, ждет, ждет. Спасибо, необычно и приятно, а главное верно. Не ожидала, что суровый полковник пишет романтические стихи. Сам не ожидал, но оказалось, что пишет. Стройная и подтянутая, в военной форме Лена смотрелась эффектно. Она не была писаной красавицей, но была в ней какая-то женская загадка и притягательность, западающая в сердце мужчины. Мы встречались 3 дня каждый вечер, заканчивая его в этой частной гостинице, которая чудом сохранилась почти целая. Бригада обживалась в квартале, расположенном рядом с площадью Александерплац. Лабант стал важной шишкой, днями пропадая в штабе 1ГО Белорусского фронта. Товарищ командир, срочно к телефону, лично товарищ Жуков на проводе. Я пулей метнулся к трубке, слушаю вас, товарищ Жуков. Здравствуй, Александр Палыч, захотелось лично тебя порадовать, вот и позвонил. Ты и твоя бригада участвуете в завтрашнем параде. Так, что отбирай парней заслуженных, рослых и молодых, примерно 170-180 сантиметров росту с роту, и чтобы сегодня к 14:00 она вместе с тобой была на Александрплац. А сейчас давай быстро к нам в штаб. Прибыв в штаб фронта, встретил тут командиров других частей наших трех фронтов, а также армии США и Великобритании. Нам был доведен регламент мероприятия, порядок и маршрут следования. Это, конечно, был не парад на Красной площади, по четкости строевого шага и равнения в колоннах и шеренгах, все было намного проще, но от этого не менее радостно и торжественно, особенно для его участников. В роту были отобраны высокие крепкие ребята из всех подразделений, а замыкали нашу коробочку девушки-радисты, тыловики и медперсонал. 4 мая командованием трех стран-союзниц был проведен марш победителей в Берлине у Бранденбургских ворот. Участвовал в нем и полк «Новая Германия». Самый знаменитый парад, который показывают в хрониках о победе, будет 24 июня в Москве. Еще будут парады 7 сентября в Берлине в честь победы над Германией и в китайском Харбине 16 сентября в честь победы над Японией, но это, все же, будут события другого порядка. Войска лихо прошли поротно в колонне победителей, а Слава Ремеслов сделал незабываемые кадры нашей роты, марширующей мимо Рейхстага через Бранденбургские ворота. В параде участвовали и наши командиры, и штабисты, идя в первых рядах роты. После парада, проходя мимо Рейхстага, увидел знакомого офицера с несколькими младшими командирами. Я подошел к нему: «Владимир Иванович, здравствуй. Тоже роспись победителя ставили на Рейхстаге? Обязательно. И я оставил, и сын мой, Димка, и Георгий со своим Ильей, и мои ротные Юра Голиков, Вова Калинов со своими бойцами. Все мы оставили тут автографы, будем внукам рассказывать». Мы обнялись, как давние фронтовые товарищи с ним и с ребятами, и немного пообщались. Иваныч коротенько рассказал о Белоруссии, Варшаве и Берлине, а я рассказал о его сыне Вове, который воюет в Австрии, где-то под Линцем, после чего, простившись, разошлись по своим делам дальше. А еще я взбаламутил наших командиров, которые вместе с бойцами охраны на 10-легковых автомобилях выехали к Эльбе. Ребята везли своих жен и подруг, а мне удалось вытащить с работы Лену. Отмахав 160 километров к Магдебургу, повидали мы и линию разграничения наших зон оккупации, и самих американцев. Правда, проехать в американскую зону нас не пустил на мосту патруль, потому что не положено. А мыв руки в Эльбе, помахав амирам рукой, а они нам в ответ, мы убыли назад в Берлин. Можно сказать, что встреча на Эльбе состоялась и для нас. Наши фотографы фотографировали солдат бригады на Эльбе, возле Рейхстага и Бранденбургских ворот в Берлине, вечером распечатывая и раздавая фотографии. Для себя мы с Леной тоже наделали и распечатали много совместных фотографий. Гуляя по Берлину, Лена спросила: «Саш, а где ты живешь?» «Так получилось, что у меня нет дома, а товарищам я говорю писать на главпочтамт города Ростова-на-Дону до востребования. Я не знаю, куда меня закинет судьба после войны, но там я обязательно когда-нибудь появлюсь и все, что придет на мое имя, прочитаю. А ты откуда?» «Я с Дальнего Востока, а мой папа военный моряк, он в 41-м перевелся на фронт и служит на Балтийском фронте в разведке. А как его фамилия?» «Капитан первого ранга Ситников». Мне сразу вспомнился начальник разведотдела соединения торпедных катеров, с которым мы провели одну боевую операцию, так что, скорее всего, это и есть ее папа. «Не переживай, он не страшный, верю». Мы засмеялись. С местными жителями, живущими в квартирах в занятом бригадой квартале и потихоньку начавших появляться на улице, наши парни вполне мирно сосуществовали. Однако надо было помнить, что Германия была оккупированная зона и, по сути, немцы были бесправны. Их мог застрелить любой советский солдат, сославшись на то, что немец напал на него. Всякие случаи были. Встречались и добрые отношения, а были и жестокие расправы или кровная месть, устраиваемые теми красноармейцами, которые потеряли из-за немцев всех своих родных. Но ходить по городу в любом случае надо было с опаской, много еще было затаившихся врагов, убивающих наших солдат из-за угла. А днем 6 мая я получил новый приказ, и боевое крыло бригады срочно отправилось на аэродром. Наш путь лежал в Прагу, последний мощный оплот гитлеровцев в Европе. Забежав в ратушу в отдел, где работала Лена, ее я не встретил. Девочки из канцелярии мне ответили, что она убыла с пакетом документов в штаб какой-то армии. Набросав короткую записку с пояснением ситуации и адресом своей полевой почты, я убежал, попросив передать ее, когда Лена вернется. «Твой прибегал, сказал, что улетает в южные края, вот возьми записку». Лена прочитала переданную записку, «Энда, война-то продолжается. Немцы из полка «Новая Германия» остались налаживать мирную жизнь в Берлине. С этого момента наши боевые пути с ними разошлись навсегда, хотя, мы и оставили друг другу адреса и контакты. ГДР станет другой страной, в которую обычные советские граждане смогут попасть лишь чудом, поэтому организовать наши встречи в будущем мне казались весьма проблематичными, разве что, когда нам станет под 80 лет, а ГДР и СССР не станет. Сдружившиеся за время совместных боев и тыловой работы, мужики на прощание обнимались, крепко охлопывая друг друга по плечам и спине, конечно, выпили за победу и удачу. «А знаешь, Александр, хорошо, что все так с нами случилось. Я попал в плен к Евгению и к такому командиру, как ты. А то бы гнили бы мои кости где-нибудь под неизвестным в Германии городом Клин. А сейчас столько дел по восстановлению передо мной, перед нашим полком стоит. И вырос я, именно, как командир-организатор рядом с тобой и твоими командирами», — грустно сказал Отто Лабанд. «Да, Отто, 4 года в одних окопах. Мне будет не хватать вас, друзья мои, нам всем будет вас не хватать», — ответил я, и меня поддержали все бойцы. «Нам тоже будет не хватать тебя, Александр, и всех вас, наши боевые товарищи». А уже через час сильно похудевшая бригада в количестве примерно 2500 человек грузилась в самолеты. Войска Конева повернули на Дрезден. Генерал Кейтель, командующему чешской группировкой генералу Шернеру, немецкое командование рассчитывает, что вы, генералы, вверенные вам части будут как можно дольше обороняться в Чехословакии. Мы должны попытаться использовать разногласия между союзниками по антигитлеровской коалиции, чтобы вывести как можно больше наших войск в зоны американской и английской оккупации. По нашим разведданным, русские 3 мая начали переброску советских войск к Праге. Понял, господин фельдмаршал, тогда предлагаю стянуть свои основные части в столицу и упорно обороняться там, превратив Прагу во второй Берлин, — ответил главнокомандующему генерал-фельдмаршал Фердинанд Шорнер. Действуйте, фельдмаршал Шорнер, и, да поможет нам Бог. В Праге готовилось восстание коммунистов и чешских руководителей, держащих нос по ветру. 3 мая в штаб-квартире восставших состоялось совещание. Вел его военный руководитель будущего пражского восстания, командир комендатуры Бартош, бригадный генерал Карел Кутлвашер. «Господа генералы, необходимо консолидировать наши силы, чтобы захватить власть в Праге и освободить ее от немецко-фашистских захватчиков. Мы очень надеемся на вас, братья славяне. У жителей города очень мало оружия, единственной вооруженной силой, которая сможет противостоять немцам, является ваша русская освободительная армия. Вы гарантируете защиту мне и моим солдатам от репрессий советов? Если нет, тогда о чем может быть разговор», — ответил ему генерал-лейтенант Власов. «Я не буду поддерживать восстание. Подчиненные мне части начнут движение в сторону Словении, где я рассчитываю соединиться с командовавшим югославским войском в отечестве генералом Драголюбом Михайловичем. Вместе мы сдадимся американским оккупационным властям. Я поддержу восстание», — сказал командующий 1-й краткой дивизии Комитета освобождения народов России Сергей Буняченко. «Я надеюсь, что вы, генерал Кутлвашер, поможете мне в получении политического убежища в американской зоне демократической Чехословакии. Кроме того, у нашей армии свои счеты с немцами». 5 мая стороны пришли к соглашению, и началось спонтанное пражское восстание. На момент его начала американцы были в 80 километрах от Праги, а войска Конева в 200 ха. Утром 6 мая передовые части Буняченко вступили в первые бои с эсэсовцами в пригородах столицы, а затем и вся дивизия вошла в город, заняв южные, юго-западные и западные районы Праги. Действия войск Конр были успешными и воодушевляющими народные восстания. Однако чешский национальный совет, опасаясь негативной реакции советского командования на помощь предателям из русских освободительных армий, и зная, что американцы освобождать Прагу не будут, не смог дать каких-либо гарантий Буняченко относительно их юридического статуса как союзников в поддержке восстания. В связи с этим 7-я дивизия Буняченко оставила занятые позиции и отступила в западном направлении к американским частям. Чехи остались один на один с гитлеровцами. В ответ на это немецкая группа армий «Центр» под командованием Шорнера выдвинула дополнительные силы к Праге. В ходе боев восставшие понесли очень большие потери. Это вынудило их обратиться по радио ко всем, кто их слышит, за помощью. Советские самолеты приземлялись на полосу городского аэропорта, и оставшиеся в строю бойцы всех 6 батальонов и нескольких рот и взводов сбегали по трапам и выстраивались в колонны для следования на рубежи обороны. Тыловики занимали место в арьергарде. По плану действий, определенных с руководством пражского восстания, бригада пробивалась к центру Праги вместе с восставшими пражанами. Группы чехов проводили нас по городу, помогая обойти немецкие пулеметные или артиллерийские точки. Штурмуя одну из площадей Старой Праги, бойцам роты Васи Абдулова пришлось поставить дымовую завесу, взорвав несколько дымовых гранат и поджигая коптящие черным дымом емкости с гудроновой горючкой, закоптив все вокруг, почище пожаров. 2 дня шли позиционные уличные бои. К нам в помощь был сброшен десантный полк, повысив наши наступательные возможности. Здорово, Витик. Здорово, Саник. Командиром десантного полка был мой бывший командир полковник Виктор Шубин. Наша тактика была отработана в других крупных городах, только сейчас не было тяжелой техники и артиллерии. Из-за ее отсутствия мы не могли на равных противостоять немецким частям, поэтому использовали тактику отсутствия линии фронта. Группы разбредались по городу в определенном направлении и, пробираясь по городским дворам и улочкам, оказывались, как перед немецкими позициями, так и у них в тылу. Снова хорошо отработали снайпера, выбивая высунувшихся пулеметчиков или артиллеристов. Всю войну прошел здоровым, а тут получил легкое ранение. В одной из вылазок шальная пуля выдрала кусок мяса на плече. Рану мне обработали и зашили. Она, хоть и была небольшой, но побаливала, мешая полноценно воевать. Зато, пройдя по спискам госпиталя, как раненый, получил право носить нашивку за боевое ранение и льготы в мирной жизни. В ночь на 9 мая накал боев стал ослабевать. Сказалось быстрое приближение наших войск. Грамотное и четкое в начале отступление частей вермахта и СС превратилось в повальное бегство в сторону западной границы Чехословакии. В 4 часа утра 9 мая 1945 года в Прагу вступили передовые части танковых армий 1 ГО Украинского фронта, к 13 часам 2 ГО Украинского фронта, а к 18 часам мобильная группа 4 ГО Украинского фронта. Кольцо окружения вокруг главных сил группы армий «Центр» было замкнуто. Сопротивление отдельных подразделений дивизии СС «Райх», «Викинг» и «Валленштейн» продолжалось до вечера, когда разбитые немецкие части капитулировали. Наша бригада пыталась догнать немецкие части в направлении на Карловы Вары. Но у нас не было танков и другой бронетехники, поэтому никаких марш-бросков не получилось. Мы топали вслед таким же, идущим пешком, немецким частям, догоняя сопротивляющихся фрицев. В боях уничтожали их, а кто-то сдавался в плен сразу. Разве что на нескольких захваченных машинах везли имущество, патроны, операционные столики и медикаментами, продовольствие. В районе этого города произошла встреча нашей бригады с передовыми американскими войсками. 9 мая, когда мы по рации поймали голос Левитана, объявившего о безоговорочной капитуляции немецко-фашистских войск в Берлине, как и везде, был грандиозный салют из всего, что могло стрелять. Люди по городу ходили счастливые, обнимались и целовались, кричали «Ура!», у некоторых были фотоаппараты, и они делали фотографии на память. С 10 мая войска группы армий «Центр», отступающих по территории Чехии, начали массовую сдачу в плен, при этом другие немецкие части продолжали отчаянное сопротивление. Бойцы Литкова догнали группу в пару сотен эсэсовцев, которую почему-то не пропустили американцы через свой КПП. Немцы засели в небольшой деревне, расположенной в километре у демаркационной линии, и приняли свой последний бой. Они и мы бились на уничтожение. Мы не наступали, никто из штурмовиков не бежал в атаку. Солдаты окружили деревню и методично расстреливали все, что там было. Американцы слышали, что идет жестокий бой, но никто из них не сдвинулся с места на помощь русским, не стали они пересекать линию. Деревни не стало, она была сожжена вспыхнувшими пожарами в нескольких домах, перекидывающимися на соседние участки, сады и дома. А выбегающие жители, многие из них попадали под огонь штурмующих и защищающихся, ведь летящая пуля не разбирает, мирный ты человек или эсэсовец, убивая любого, в кого попадет. Немцев мы уничтожили, а потом копали могилы для нескольких павших наших товарищей и местных жителей. Чехлова и Летнева отработанным годами порядком оказывали помощь раненым солдатам и селянам. Я стоял перед сгоревшей деревней, смотрел на убитых людей, разрушенные дома, на заходящее солнце, неяркий диск которого медленно закатывался за горизонт, а в голове звучала музыка гимна «Дом восходящего солнца». Это был последний кровавый бой в Европе, в котором я участвовал лично. Впереди была еще Австрия, но там я, если и командовал, то издалека, а, в основном, воевали командиры подразделений. Несколько дней мы простояли в чешском курорте Карловы Вары, опившись минеральной воды и накупавшись в ней в большом лечебном комплексе. Люди устали, и победа в войне на фоне общей эйфории и душевного подъема морально расслабила бойцов. Они были рады, что живы, что завтра не будет обстрелов и бомбардировок. Мы гуляли по Карловым Варам, общались с чехами, тем более, после часа разговора уже начинали понимать друг друга, а на границах соприкосновения с американцами. Познакомился я с группой американских офицеров русского происхождения, приезжающих в Карловы Вары с миссией по выдаче пленных эсэсовцев и власовцев. Особенно легко мне было общаться с очень приятной и веселой, про нее можно было сказать, что она за любой кипиш, кроме голодовки, миссис Анной Романов. После протокольного общения с нашими официальными лицами, они присоединялись к нашей компании из командиров бригады и нескольких офицеров соседних частей и шли в ресторанчик дегустировать крепкий карловарский травяной ликер Бехеровку или пить пиво, заедая их острыми жареными сосисками. Затем шли отмокать в огромном бассейне с минеральной водой. Самый настоящий курортный отдых получался. А вот во многих городах страны все было намного печальнее. После освобождения Чехии по стране прокатилась волна самосудов над этническими немцами и бывшими военнослужащими. Их избивали палками, сжигали, обливая бензином, подвешивали вверх ногами, изгоняли из домов, а имущество конфисковывали, то есть грабили. При патрулировании окрестностей, попадая на такие самосуды, бойцы старались не вмешиваться в это дело, защищая лишь женщин с маленькими детьми, со словами «их будут судить», где и определят меру наказания. Глава 16. Лучший враг – мертвый враг. Командир, проблема. Вышел на связь Филиппов, трясут нашу бухгалтерию московские НКВДшники, допрашивают наших девчат, берут на испуг. Совсем задергали и Евсееву, и Танову, и Снежкову. Вчера меня, Боголюбова старшего и Чебаняна допрашивали, как ты говоришь, дело шьют. Чего нам инкриминируют, то есть чего хотят, Тимофеич? Зацепились, как они говорят, по сигналу с мест за мародерство наших бойцов, когда те собирали оборудование из мастерских и цехов венских. Кто-то засек это дело и дал ход. Взялись за пойманных бойцов, те, естественно, на твой приказ ссылаются. Стали проверять финчасть, так нашли книги дополнительных выплат семьям погибших солдат из неучтенных денег. В общем, весь комсостав бригады, как сообщников, подтягивают. Деньги еще за восстановленную технику больше и проходят через бригаду и выдаются техникам и инженерам, а те же часть премиальных сдают в фонд бригады, что, якобы, незаконно. И еще считают, что мы приписками за восстановленную технику занимаемся, несмотря на наши журналы учета всей техники, проходящей через рембазу. Я с Суреновым, Евсеевым, Чебаняном, Вороновым и Яцининым отбиваемся по поводу сдачи приемки техники после ремонта в эксплуатацию, но сам понимаешь, что нас уже записали во враги народа. Вот такие у нас пироги. Да, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Сколько их прибыло? Трое прилетело. Решим, Тимофеич, и не такие проблемы побеждали. Я собрал Литкова, Конышева, Бурята и Лосева, и рассказал им о сложившейся ситуации. В общем, парни, решать надо кардинально, раз и навсегда с этими умниками, заодно сигнальщиков с мест надо найти. Вы со мной или мы в деле. Договорившись на аэродроме с летящим в Вену военно-транспортным бортом, мы впятером вылетели утром следующего дня и днем были на месте. В полевой форме без наград мы прибыли в город и, не заходя на базу бригады, я вызвал по рации Воронова. «Что происходит, Миша?» «Хренова, командир, надо бы тебе лично приехать», — ответил Миша. «Мы в городе, давай незаметно топай Кальпенплац, тут на площади кафе есть, в нем мы встретимся». Миша подробнее рассказал о ситуации. «Что сказать, расклад не радует». «Ладно, товарищи, в бригаде не показываемся, прибыли мы инкогнито, этим и будем пользоваться». «Где проверяющие сейчас?» «Двое в нашей бухгалтерии сидят, а их главный майор госбезопасности Мурин, думаю, что в комендатуре сидит». «Тогда ждем и следим за мной, а я пойду сейчас в комендатуру, пообщаюсь со старшим тройки, посмотрим, что это за Мурин». «Конечно, меня могут и арестовать, но, скорее всего, пока рано, материал еще собирают, так, что должны выпустить. Но в любом случае, мне надо с ним переговорить, чтобы точно узнать, чего хотят товарищи». Прибыв в здание комендатуры, на меня выписали пропуск, и я прошел к товарищу Мурину. «Здравствуйте, товарищ Кольцов, дважды герой СССР, а на деле предатель Родины. Мне эти медали сам товарищ Сталин вручал, и вам, товарищ Мурин, неэтично обсуждать действия самого Иосифа Виссарионовича. Или вы считаете, что товарищ Сталин ошибается? Вы товарища Сталина сюда не приплетайте». «Хорошо, когда я буду разговаривать с товарищем Сталиным, я обязательно ему сообщу о том, что у Лаврентия Палыча Берии есть такой чекист по фамилии Мурин, который считает, что товарищи Сталин и Берия политически близорукие и пропускают предателей Родины, награждая их званием Героя СССР. Вот когда будете разговаривать, тогда и сообщите, а сейчас давайте поговорим о ваших подвигах». И он стал перечислять, что я нарушил, и заставлял остальных выполнять мои приказы. «Откуда у вас средства на дополнительные выплаты коллегам или семьям погибших солдат вашей бригады? Эти деньги добровольно отчисляют из своих зарплат все бойцы нашей части. Все равно, выплаты превышают отчисления. В процессе боевых действий бойцы сталкиваются с трупами убитых красноармейцев. Забирая их документы и передавая их централизованно в штаб фронта, перед похоронами убитых собираются и денежные знаки. Также бывает, что находят сумки с деньгами у мародеров и чуждых классовых элементов. Эти деньги конфискуются у них и официально сдаются в финчасть бригады. В дальнейшем они идут на премии или адресную помощь. А вам не кажется, что их надо сдавать в государственные органы? А наша бригада уже не является государственным органом, она что частная лавочка. Вы мне, Кольцов, не хамите, а то посадим вас лет на 25, и то, только из-за ваших заслуг. Это личные ваши пожелания, или вы судья по совместительству, чтобы выносить решение, хочу посажу, хочу помилую. Есть советский закон, если нарушил, то и судите по закону. А вы кто такой, чтобы так рассуждать, или привыкли дело фабриковать? Ко мне приблизился Мурин и нанес сильный удар в район виска. Краем глаза я заметил движение и наклонил голову, подставив лоб, но все равно удар свалил меня со стула на пол. «А, сволочь, сгною!» Схватившись за кисть, прокричал Мурин, палец сломал мне. Я, встряхнув головой, поднялся. «Я пошел, товарищ Мурин. Пошел вон, мы с тобой скоро встретимся, но в другом месте». «Это точно, даже скорее, чем ты думаешь, и, однозначно, в другом месте», — зло подумал я, выходя из кабинета. У дежурного отметил пропуск на выход. «Командир, что-то ты плохо выглядишь, опухло над виском у тебя». «Да этот урод врезал, я еле успел голову наклонить, так он себе о мой лоб палец и сломал, орал, как резанный. Истину глаголит, что бог шельму метит. Так, где они живут, нам известно». «Так точно, сразу же установили». «Молодцы, разведка. Теперь, Миш, зови сюда Перова с реквизитом, будем менять внешность». «Прибыл Перов, сейчас все сделаем, Александр Палыч, родная мама не узнает». «Это вы правильно задумали, надо с этими уродами разобраться, скольким людям такие вот Мурины жизнь поломали. Сам столкнулся с такими товарищами. Было дело, да и вы, насколько я знаю, в детстве тоже». «Да, и мальчик Кольцов в своем детстве тоже столкнулся, все верно говоришь. Перовым лица всех пятерых были подреставрированы, мы переоделись в гражданскую одежду, взяли пузырьки с хлороформом и спиртом, ветоши и наборы для самостоятельного открывания чужих дверей. В общем, группа шла на очередное боевое задание, только враги другие были наши. Вечером после работы в выделенной им для проживания квартире в богатом венском доме прибывшие из Москвы товарищи делились впечатлениями. «Ты знаешь, начальник, а мне нравится, как поставлено дело у них в бригаде. Таких награждать надо за заботу о своих людях, а мы дело им шьем. Ты, давай, не зубоскаль, награждать надо. Надо же, гад какой, так умело подставил лоб мне под удар, что я палец сломал. Но я его тоже хорошо приложил, по полу лазил, все головой тряс. В общем, это дело уже личное, поэтому ищите и наройте, а услуга за мной в дальнейшем не заржавеет. Тогда о чем разговор, сделаем все, как надо. Чего расселся, лейтенант, клювом щелкаешь, наливай, а то в горле пересохло». В замочной скважине мягко провернулась отмычка, и дверь открылась. В темный коридор квартиры вошло шестеро силуэтов. «Ну, что, господа сыщики, всю свою советскую совесть пропили?» Сыщики развернулись и увидели направленные на них стволы с глушителем. «Кричать не советую, пуля летит быстрее звука». Лейтенант бросился в сторону от стола к кобуре и получил пулю в затылок, забрызгав майора с загипсованной кистью, кровью. «Вы не имеете права вершить самосуд, Кольцов. Я тебя узнал, за это убийство ты ответишь по всей строгости, а сейчас уходите, и, может быть, суд примет к сведению ваши боевые подвиги и уменьшит меру наказания. Майор, ты от страха совсем отупел, что ли? Привык у себя в управлении вершить судьбы людей в зависимости от своего настроения, а тут тебе фронт. Здесь за слова и поступки отвечать надо, а за неправильные слова убивают. Рассказывай, кто вас вызвал, что нарыли, где хранятся дела, и тебе не будет больно. Соврешь или будешь упираться, узнаешь на себе твои же методы допроса, у нас тоже квалифицированные дознаватели есть. Лед, доставая инструменты бинтов побольше. Разведя пленных по комнатам, мы провели допрос. Бить никого не пришлось, рассказывали они быстро и по существу. Возможно, что именно выложенные на столы в комнатах нож, плоскогубцы и несколько мотков бинтов хорошо стимулировали их откровенность. По фактуре на майора больше всех был похож Конышев, поэтому его немного перегримировали, и он, переодевшись в форму майора, отправился в комендатуру. Я объяснил ему, куда идти, и он, расписавшись в журнале сдачи ключей у дежурного, прошел в туалет и открыл мне окно. Литков остался на улице, а Бурят, Лосев и Перов в квартире. За полчаса мы достали из сейфа кабинета наше дело и изъяли оттуда весь компромат на наших людей, оставив в папке лишь первый лист с анкетными данными. Я бы изъял все, но они были зарегистрированы в журнале дел, да и у особистов 2 ГО украинского, и в Москве должны были остаться какие-либо хвосты. Затем вложили в мое дело написанную рукой капитана докладную о том, что в результате проведенной проверки факты по заведенным делам с такими-то номерами не подтвердились с росписью майора, а также приложено его официальное заключение о прекращении производства в связи с неподтвердившимися по существу проверки фактами. Также шла докладная на руководство Московского управления о том, что особист 2 ГО Украинского фронта подполковник госбезопасности К.Р. Ходукевич предлагал ему вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за возбуждение уголовных дел против руководства бригады. Мотивы такого поступка Ходукевича не установлены. Протерев все, чего мы касались днем и сейчас мокрой ветошью, закрыли помещение. Лжепроверяющий спустился в холл к дежурному и усыпил того хлороформом. Изъяв корешки и сам пропуск из специальной стопки у дежурного на столе, выписанный днем на имя Кольцова, и аккуратно выдернув страницу с моими данными из журнала учета входящих, мы собрались уходить. Посмотрев на дежурного, я узнал того, кто выписывал мне утром пропуск, а значит, он также может узнать. Ничего личного, только дело, проговорил я и задушил спящего мужика. После этого мы покинули комендатуру, я через окно, а Роман через двери. В форме майора ГБ Роман побывал и в штабе 2 ГО Украинского, чтобы узнать у дежурного офицера, где можно найти Ходукевича. Этой ночью на квартире мы оставили 3 застреленных трупа гостей из Москвы, а в своей квартире покончил жизнь самоубийством подполковник госбезопасности Ходукевич, застрелившись из пистолета. В руках у него был зажат штатный немецкий люгер с глушителем, которых было довольно много в Вене у пленных немцев, пули от которого в дальнейшем были изъяты из тел москвичей. Ночью наша команда улетела другим транспортным самолетом в Прагу, а там нас встретил Недогаров на машине. Как прошло, Должно все быть отлично, из бригады нас никто не видел, летели туда и сюда в гриме и с другими погонами, так что официально мы тут в поте лица трудимся и выздоравливаем. Главное, устранен инициатор этой каши. Будем надеяться на лучшие, парни. Связавшись по телефону с дежурным штаба, который соединил меня с Жуковым, я попросился отправить нашу группу в Вену для воссоединения бригады. Он дал добро. На аэродром за нами прибыла колонна автомашин бригады, на которую загрузились бойцы, и все наши мобильные имущества и, в последний раз искупавшись в карловарских источниках, мы отправились в Вену, пересекая всю Чехию с севера на юг. Прибыв в бригаду, сразу окунулись в местные новости, когда на нас вывалили кучу информации о непонятной проверке. Слушая отчеты должностных лиц бухгалтерии и тыла, я, честно говоря, сам не понял, по какой причине этот подполковник ее инициировал. Вроде мы нигде с ним не пересекались, ноги я ему не оттаптывал, с чего он вдруг решил проявить такую бдительность, или натура такая у него сделал гадость, сердцу радость. Потом выслушивал о совсем непонятном развитии событий, когда проверяющая группа была застрелена особистом фронта. По приезду, нас допросили наши особисты, но больше для проформы, придираться особо не стали, да и ни к чему было придираться после докладной Мурина в моем деле. У них других дел хватало, чем трамбовать хорошо зарекомендовавшую себя бригаду. А кто знал о нашей роли в прекращении дела, те помалкивали. «Владимир Тимофеевич, ты надумал чего с нашей базой в Союзе, есть место на примете?» — спросил я Филиппова. Переговорил я с нашими начальниками, Палыч, но, в общем, ничего толкового ни у кого на примете нет. Но лично я предлагаю следующий вариант. Сам я родом с хутора Горный, что под поселком Шахты находится. Ну, как хутор, домов там 30 будет, лесхоз, место вокруг тихое, малолюдное. Вот я и подумал, что если туда бросить бригаду наших саперов, а здесь разобрать несколько металлических ангаров, стройматериалов тут поднабрать и перекинуть все это эшелонами под хутор. Напишешь приказы, оформим это, как временно передислоцируемую военную часть. Что скажешь? Хорошая задумка, а из наших бойцов, которых при выписке из госпиталя после медкомиссии комиссуют по состоянию здоровья, естественно, из тех, кто захочет, сформируем отделение охраны и отправим туда, пусть поживут и покараулят добро. Только ты, Тимофеевич, сам туда должен отправиться, разрулить все дела на месте. Выпишем тебе командировку и в путь, уберем из бригады весь полезный нам компромат. Прибывшие части бригады снова были брошены в пекло боев по подавлению отдельных очагов сопротивления немцев и зачистке горной территории. Вот где вновь пригодилась крымская и болгарская горная подготовка. Штурмовики окружали городки или деревни, в которых были замечены вражеские военные отряды или гарнизоны, которые не собирались сдаваться, и выбивали их оттуда. Затем разведчики выслеживали отступившие в горы разрозненные группы немцев, австрияков, хорватов, венгров, пробирающихся к американской зоне, и уничтожали. А вот хозяйственная часть бригады жужжала по своему плану, техника и иное имущество списывалось, как уничтоженные в результате боевых действий, а что-то просто не было поставлено на баланс. Для проезда по СССР оформлялись приказы о передислокации данной техники в такой-то район, все как положено, сама же техника консервировалась и грузилась на платформы наших эшелонов. «Саш, сильно рискуешь такими аферами заниматься», — говорила мне Евсеева. «Прорвемся, не ля, сейчас война, документы у нас оформлены, все чисто на первый взгляд, потом тяжелее будет все это перевести и оформить. А нам это очень пригодится в будущем. В крайнем случае, все сдадим государству, а я уж как-нибудь выкручусь». Руководители бригады Недогаров, Чебанян, Теплухова, Свердлова, Суренов, Филиппов, Евсеева занимались оформлением необходимых приказов, накладных и других бухгалтерских и складских документов. Все должно было быть четко оформлено, не хватало еще попасться на наших детских махинациях. В итоге, наш главный строитель Шаламов вместе с Филипповым, Чебаняном, Евсеевым, взводом саперов и механиков убыли на четырех эшелонах, увозя с собой десятка четыре грузовых тяжелых автомобилей с загнанными в кузова легковыми, 70 обычных и с коляской мотоциклами, 7 экскаваторов, 3 катка, грузовик с бурильной установкой, 4 бензовоза, десяток полугусеничных тягачей, 4 крановых машины, а также затащенные в грузовые вагоны несколько несколько десятков различных станков, генераторов, лебедок, пилорам, сварочных аппаратов с тоннами электродов, швейных и стиральных машинок, 7000 комплектов зимнего и летнего обмундирования, консервов и всякого промышленного барахла, набранного бойцами. Везли немного стройматериалов, мешки цемента, арматуру, швеллера, уголки и 5 разобранных металлических ангаров 10 на 20 метров. Обкладывали платформы с транспортом, собранными каркасами из деревянного бруса и досок, закрывая их маскировочными сетями. Ажиотаж прошел, груженные эшелоны ушли, а у нас настали обычные полувоенные будни. Я же с нашими штабными и командирами батальонов и основными силами перебрались под Линц. В горах было еще полно разрозненных небольших немецких и югославо-венгерских отрядов, прорывающихся в американскую зону оккупации. Разведчики Киричева выискивали их, сообщали Литкову по рации, и к месту выезжала группа захвата. Тех, кто сдавался сразу, мы брали в плен, тех же, кто начинал стрелять, уничтожали поголовно снайпера и автоматчики. Саперы занимались разминированием окрестной территории. Все были при деле. Начало лета мы встретили Австрии. Народ купался в Дунае, наши рыбаки ловили рыбу на удочке, реквизированные в австрийских магазинах, дополняя обеденный рацион бригады. Мясо на руке наросло, рана зажила, в общем, я снова стал полноценным солдатом. Пришли награды. Наша бригада стала называться 33-я гвардейская особая отдельная разведывательно-штурмовая берлинская ордена Красного Знамени бригада. За штурм Берлина и Праги я был награжден орденом Ленина, а за Вену орденом Богдана Хмельницкого и степени. Штабисты, наш политрук Горяев, командиры дивизионов, батальонов, рот за боевые подвиги получали ордена Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого и степеней Александра Невского и Отечественной войны и степени. Шаламов, Абдулов и Лавриков стали героями СССР, среди рядового и сержантского состава добавилось и полных кавалеров орденов славы. За поимку вражеских агентов, организовавших канал утечки информации из штаба корпуса Киричев Дмитрий, Размазнов Андрей получили Кутузова и степени, радист Горячего Лена, запеленговавшая радиопередачи вражеского разведчика в штабе корпуса, и вся группа, обезвредившая немецких шпионов, была награждена орденом Богдана Хмельницкого и степени. Снова во всех подразделениях бригады были свои награжденные, а кто-то смог получить даже по 5-6 орденов и медалей за прошедшие бои в трех странах Германии, Чехии и Австрии. Прошли регистрации браков нескольких наших товарищей. Так к Киричевым, Воробьевым и Литковым добавились семейства Недогаровых, Андрейченко, Кожуковых, Самсоновых, Лавриковых, Боголюбовых и других. Было время писать и получать письма. Пришло мне письмо от Алевтины Вениаминовны, которое было со штампом Кёнигсберга, ну точно, ее 11-я гвардейская армия закончила войну именно в Кёнигсберге. Были письма из Москвы от Веры Евгеньевны, рассказывающие о делах госпиталя и вообще, от счастливого Мессинга, который сейчас жил и работал со своей женой Аидой в Москве. Прочитал письмо и от Ольги, растящей одну дочку и готовящейся к появлению второго киндера. Правда, письма, согласно указанных авторами в конце текста дат, были двухмесячной давности. Я отписал им в ответ. Конечно, написал Лене Ситниковой, узнав ее полевую почту в наших кадрах. Одним словом, пока часть бригады отдыхала, другая находилась на патрулировании, и зачистке выявленных очагов сопротивления, поимки отдельных фашистов, так что даже сейчас, после окончания войны бывало, что приходилось оформлять похоронки. Я, как и остальные командиры, постоянно мотались по городкам Австрии, чтобы урегулировать те или иные ситуации с местным населением или американцами на демаркационной линии разграничения наших зон. Учебный центр прекратил работу, все тренировки официально были отменены, ребята, находящиеся в тылу на отдыхе, занимались ими лишь в силу привычки и личной инициативы. Глава 17. Туда, где встает солнце. 15 июня 1945 года полевое управление 3ГО Украинского фронта было реорганизовано в управление Южной группы войск, командиром которой стал маршал Толбухин. Та же участь постигла и один и кратко и Белорусский фронт Жукова, который был реорганизован в группу советских оккупационных войск в Германии. Был организован торжественный ужин для командиров частей, входящих в состав фронта. В последний раз я видел многих из тех, с кем прошли 2 года совместной службы от Крыма до Вены. Все это понимали, поэтому ужин прошел в празднично-грустной обстановке. На следующий день на совещании штаба до нас были доведены новые веяния. В состав южной группы вошли части, находящиеся в Румынии и Болгарии. Нашей бригаде места в ней не нашлось, как не нашлось и в группе советских оккупационных войск в Австрии. Бригада получила предписание войти в состав 9-го гвардейского механизированного корпуса, являющегося частью 6-й краткой гвардейской механизированной армии, образованного Забайкальского фронта под командованием маршала Малиновского. Как отдельно сказал мне Федор Иванович Толбухин: «Александр, хотел я тебя при себе оставить, я рад, что со мной служат такие солдаты, как ты и бойцы твоей бригады, но сам товарищ Сталин сказал так, слишком много он знает о Японии, вот пусть едет и разбирается с ними на месте». Мы пожали друг другу руки, и я убыл в расположение моей части готовить ее к передислокации на новое место службы в степи Монголии, к самому надежному зарубежному другу СССР маршалу Чайбалсану. За месяц в хуторе Горном все, что планировалось, было сделано, и бойцы-саперы уже неделю как возвратились с эшелонами в Вену, точнее сказать, сами эшелоны вернулись почти 3 недели назад, а вся техника была перегружена в Кишиневин эшелоны под советскую ширину путей. Я собрал наших батальонных и дивизионных вождей и объявил о радостном событии, что к 15 июля мы должны быть в Улан-Удэ, а далее перейти границу с Монголией и влиться в состав 6-й краткой гвардейской механизированной армии. Что представляла собой бригада на 15 июня 1945 года? Пополнений не было, разве что прибыло примерно 400 бойцов, восстановившихся после ранения и выписанных из госпиталей. Штаб и основной командный состав остался прежним. Разведывательный, десантный 4 штурмовых батальона насчитывали примерно по 500 бойцов из 800, а рота химзащиты 125 человек вместо 200 штатных. В прежнем составе остались медицинский, интендантский, радиодивизион, за исключением роты полевых радистов, потерявшей в боях до четверти своего состава, и инженерно-саперного батальона, также потерявшего примерно треть состава ранеными и убитыми. Механизированный разведывательный дивизион Воронова имел в своем составе 140 различных колесных грузовиков и 50 полугусеничных тягачей танковой группы, состоящей из роты КВ-2 и ИС-2 общим количеством 28 единиц, роты средних танков Т-34 в 21 единицу, роты самоходных орудий Су-85, Су-100 и ИСУ-152 в 24 единицы, 38 ПТРов Ганамак и 43 мотоцикла. Из техники интендантской службы была ремонтная база в составе авто- и танкоремонтной роты, и механика инструментального цеха под командой Чебаняна. По 10 машин были закреплены за медсанбатом, радиодивизионом, ремонтниками, тыловиками, 40 единиц за саперами и 20 легковых джипов, закрепленных за командирами подразделений и штабом. Артиллерийский дивизион состоял из 3 батарей 76 мм пушек, 2 батарей 122 мм гаубиц, 2 зенитных батарей 85 мм 52 АК, 2 батарей 37 мм зенитных пушек, 61К40 пулеметов ДШК. Выбил я и десяток молочных машин, то есть машин с цистернами для воды, установив их на каждый эшелон, и десяток бензовозов, полных соляркой и бензином для нашей техники. Трофейные молоковозы у тыловой службы пришлось отбирать силой, которые вцепились в них, как в самое дорогое, что у них есть в Австрии. Даже приказ Толбухина выдать требуемое количество попытались оспорить. Забрал лишь с помощью штурмовиков, захвативших полковника интендантской службы, которого я пообещал расстрелять, как пособника японского империализма, пытающегося всеми силами погубить боевую часть. А бензовозы и так были ранее захвачены нашей бригадой, залили только топливо, бензин и дистопливо. Глядя на относительно небольшое количество техники в условных единицах, совсем по-другому на это смотрелось, когда оформляли 20 эшелонов для ее погрузки. В связи с окончанием войны это стало сделать проще, потому что уже не шли эшелоны со снарядами и солдатами на фронт и раненые оттуда. Проехав треть Европы и почти весь Союз на поезде в течение 17 дней, у меня развилась, как говорил Остап Бендер, колесная болезнь. Такое же состояние наблюдали многие из наших путешественников, то есть усталость от замкнутого пространства поезда, его духоты и тесноты. Часть бригады, в том числе командиры и женские подразделения, ехали в пассажирских вагонах, а вот другая часть бойцов катилась в душных теплушках, в которых им было куда тяжелее. А некоторым парням, наоборот, путешествие было в удовольствие, неожиданно проснулась в них любовь к стуку колес и мерному покачиванию вагонов. Глядя в окна, мы наблюдали, как Карпатские горы сменяются степями Таврии, затем Дона, Поволжья, Казахстана, густой болотистой тайгой западно-сибирской равнины, горами Алтая и дальневосточными хребтами и нагорьями. Пересекли мы по пути мощные реки Днепр, Дон, Волгу, Обь, Енисей, видели в окна вагонов и озеро Байкал. На станциях к эшелонам подходили семьи, молодые и не очень женщины, сами или с детьми, подбегала детвора и ребята постарше. Они встречали своих близких и родных, в надежде, что, может быть, именно в этом эшелоне он вернется с фронта. Наши солдаты ехали при орденах и медалях, а у многих действительно на груди висели целые иконостасы наград, полученные за годы войны. На них заглядывались молодые парни, которые по разным причинам были в тылу: возрасту, болезням, работе на предприятиях, я не говорю об уклонистах, те сюда не приходили. Часто можно было слышать такие разговоры: «Солдатики, откуда едете? А Ваня Сидоров, чернявый такой из 147 го пехотного, с вами не едет? С Австрии? Нет, такого нет у нас. А куда едете? В Китай, мать, с Японией воевать». В Ростове ожидалась часовая стоянка нашего эшелона, и наши бойцы вышли на привокзальную площадь. Я стоял и заслушался рассказом о реальном эпизоде войны. Очень уж как молодой лейтенант экспрессивно рассказывал встречающим, за что он получил медаль Героя СССР с орденом Ленина. Заметив, что я смотрю на него, он отдал честь и представился: товарищ гвардии полковник, командир роты 1 го батальона 1054 го стрелкового полка Гранд Арсенович Авакин, комсорг. Вот рассказываю родственникам и товарищам, за что меня наградили золотой медалью Героя и орденом Ленина. Если не возражаешь, товарищ лейтенант, то и я послушаю. Никак нет, товарищ гвардии полковник, слушайте, конечно. Так вот, прорвался я со своим отделением на станцию Вербик. Обнаружили мы там немцев, занявших позиции для контратаки, скрытно расположившихся в доме и дворе. Я незаметно подкрался через соседний двор к врагу и бросил в окно 3 гранаты. Немцы, охваченные паникой, выскочили из дома, попав под перекрестный огонь моих автоматчиков. В ходе этого боя я уничтожил со своими бойцами 56 немецких солдат, захватили 14 человек и 2 ПТРА. А еще я отличился при захвате и удержании плацдарма через реку Шпрее, уже на самых подступах к Берлину. За проявленное мужество и героизм мне было присвоено звание героя. А вам, товарищ гвардии полковник, за что присвоили?